Коуч свистит в свой свисток, девушки оглядываются. Коуч распахивает макинтош, сразу запахивает его и бежит со всех ног ловить обратный автобус в Розуотер. «Скучно на небесах, до одури», — писал Элиот дальше в своем романе. И поэтому большинство усопших становится в очередь на переселение душ и снова рождаются, снова живут и любят, страдают и умирают, и снова становятся в очередь для нового перевоплощения в темную оболочку. Они ничего не выклянчивают, не выпрашивают для себя ни расы, ни пола, ни национальности, ни класса. Одного они хотят. Одно им и дается. Снова прожить в трех измерениях определенный, весьма скудный отрезок времени в оболочке, отделяющей внутренний мир от внешнего. А в небесах ни внутреннего, ни внешнего мира нет. Путь за вратами рая ведет из никуда в никуда, из повсюду в повсюду. Представьте себе бильярдный стол длиннее и шире Млечного Пути. Не забудьте одну деталь. У этого стола безукоризненно гладкая поверхность, на которую наклеено зеленое сукно. Представьте себе врата в самом центре стола, и каждый, у кого хватит воображения, сразу разумеет, что такое рай, и сочувствует душам, которые жаждут снова ощутить разницу между миром внутренним и внешним. Но как ни тягостен загробный мир, есть среди нас души, не желающие нового воплощения, и я из их числа. Я не возвращался на землю с 1587 года нашей эры, когда в теле некой Вальпурги Хаусман меня казнили в австрийском поселке Диллинген. Моему тогдашнему телу было предъявлено обвинение в колдовстве. Услышав про обвинение, душа моя, разумеется, возжелала покинуть мою плоть, в коей она, кстати, обитала уже более 85 лет. Однако моей душе пришлось остаться в этом несчастном старом теле, когда его привязали к колоде, бросили в тележку и отвезли в ратушу. Там мне разорвали левое плечо и левую грудь раскаленными щипцами. Затем мы проехали через нижние ворота, где мне разорвали правое плечо. Затем меня повезли к дверям больницы, где разорвали правую грудь, и, наконец, меня вывезли на сельскую площадь. Ввиду того, что я 62 года была ученой и законно практикующей повитухой, а вела себя так гнусно, мне отрезали правую руку, а потом привязали меня к позорному столбу, сожгли на костре и развеяли мой прах над ближней рекой. С тех пор я на землю не возвращался. Обычно те души, чью несчастную плоть здесь так жестоко и медленно пытали и мучили, не хотели возвращаться на нашу добрую старую землю. Этот факт явно говорил в пользу защитников смертной казни, телесных наказаний и жестокой борьбы с преступностью. Но в последнее время начались какие-то странные явления. Нашего полку прибыло. Многие ни за что не хотят возвращаться. Даже те, которые по нашим стандартам практически никаких особенных чудовищных мучений на земле не испытали. Ну, может, ногу ушибли или что-то вроде того. Но они прибывают к нам на небо целыми батальонами, оглушенные, как после контузии, и воют в голос. Ни за что, никогда. Что это за люди? Спрашиваю я себя. Что там с ними стряслось, такое невообразимо страшное? И тут я понимаю, что ответ на мой вопрос я смогу получить, только ожив снова. Придется мне заново родиться. Только что мне сообщили, меня переселят туда же, где во плоти обитает душа Ричарда Львиное Сердце, а именно вокруг Розуотер, штат Индиана. Зазвонил черный телефон Эллиота. «Фонд Розуотера, чем могу помочь?» «Мистер Розуотер», — сказал дрожащий женский голос, — «говорит Стелла Вейгби, Голос умолк в ожидании ответа. «А, здравствуйте!» — ласково сказал Эллиот. «Как мило, что вы позвонили! Рад вас слышать!» Он понятия не имел, кто такая эта Стелла.